Он, казалось, понял. «Давай вернемся», — предложил Инь. Огромный, совершенно темно-красный военный корабль. Он был древним и простым, и он взлетел в небеса. На корабле находилось в общей сложности 600 учеников Цзыфу и 12 адептов Ваньсин. Пламя юности Нунный худой, чернокожий мужчина рядом с ним стояли у перил военного корабля, глядя на огромный мир перед ними. «Сюй Хуньи, Бую», — пламя юности Нун спросил, кто самые грозные фигуры в столице неподвижных вод, помимо первобытных даистов и бессмертных. «Помимо бессмертных и первобытных даистов», — сказал Сюй Хуньи, «в нашей столице неподвижных вод самые могущественные из адептов Ваньсин определенно собраны в Черно-Белом колледже. Конечно, у секты Меча Раскалывания Небес, племени Синего Леса и клана Охотников на Драконов также есть свои элиты. Я боюсь, что убедить эти основные силы рискнуть своей жизнью было бы очень сложно». Пламя юности Нун слегка кивнул. Сюй Хуньи был одним из самых талантливых младших членов горы Снежного Дракона. Однако, поскольку гора Снежного Дракона была маленькой сектой, Сюй Хуньи готов был служить слугой перед благородным экипажем. Тем не менее, более талантливые гении не могли бы это сделать. О, глаза адепта Бу зажглись. Кажется, мы добрались до Ласточкиной горы. В Ласточкиной горе есть один несравненный гений, один из по-настоящему высокопоставленных членов Черно-Белого колледжа. Он адепт Северной Тьмы, Цзинин. Услышав имя Цзинина, Сюй Хуньи нахмурился. Цзинин, пламя юности Нун тоже проявил любопытство. Я никогда не слышал о нем. Бу, скажи мне, что такого особенного в этом человеке? С любопытством спросил пламя юности Нун. Сюй Хуньи стоял в стороне. Хотя он был недоволен, он мог только скрыть свое негодование в своем сердце. Этот человек – гений искусства меча. Когда он впервые вошел в Черно-Белый колледж, он победил нескольких старших учеников в Даопрении. В конце концов, его победила только реинкарнированная бессмертная, фея радужного пламени Юйвэй. И теперь он стал еще более грозным. Не так давно он даже победил одного из трех первобытных даистов горы Снежного Дракона, даиста Снежное Перо, сказал адепт Бу. Гора Снежного Дракона, пламя юности Нун смотрел на Сюй Хуньи. Хуньи, ты из горы Снежного Дракона? Да, это правда случилось. Сюй Хуньи почувствовал себя очень подавленным, но в конце, он сказал низким голосом. Да, на каком уровне находился даист Снежное Перо? Спросил пламя юности Нун. Он жил в императорской столице Великой Династии Ся. Как он мог знать о первобытном даисте маленькой секты в неподвижной воде, такой как гора Снежного Дракона? Сюй Хуньи сказал в полголоса, пик первобытности. Ха-ха-ха, этот Цзинин стоит того, чтобы его посетить. Пламя юности Нун засмеялся и кивнул. Эта поездка была важным испытанием, которое клан назначил ему, и фактически, они даже не оказали ему большую поддержку. Единственным человеком, которого он вывел из клана, был старый слуга Син Люфан, который защищал его с детства. Что касается других подчиненных, ему приходилось самому их искать. Это испытание было на самом деле довольно сложным. Старый слуга должен был оставаться рядом с ним и защищать его, но он все еще нуждался в подчиненных. Пригласить первобытного даиста или бессмертного, пламя юности Нун не чувствовал себя в безопасности, потому что некоторые мощные первобытные даисты и бессмертные, учитывая их боевые способности, могли мгновенно убить его. Он абсолютно не допустил бы такую угрозу. У него были только адепты Ваньсин. Невозможно сказать, насколько силен человек, просто глядя на него. Если бы первобытный даист был малоизвестен, никто не смог бы знать, сколько тайных искусств он мог скрывать. Лучше всего было пригласить адепта Ваньсин. Это было безопаснее. Однако, чем мощнее адепт Ваньсин, тем труднее было бы пригласить его. Юный господин пламя юности, этот Цзинин проучился меньше 30 лет. Полагаю, его может быть довольно сложно пригласить, поспешно сказал Сюй Хуньи. Кроме того, он также очень высокомерен. Если мы просто пойдем и спросим его, он может быть невежливым. Пламя юности Нун бросил на него взгляд. Хуньи, я могу сказать, что есть какие-то недовольства между вашим и его кланом. Однако, поскольку ты пришел, чтобы помочь мне, тогда тебе не нужно думать об этом сейчас. У Сюй Хуньи не было другого выбора, кроме как опустить голову и сказать, понял. Ну, давайте посмотрим на этого Цзинина. Пламя юности Нун улыбнулся, исполненный предвкушения. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 3. Сбор больших сил озера крылатого змея. Остров яркого сердца. Нин писал каллиграфию. Осенний листок стоял рядом с ним. Девятилотос стояла в стороне, наблюдая. Фух. Нин положил кисть, обнажив улыбку. Каллиграфия поистине была формой наслаждения для него, особенно когда он вкладывал в нее свои мечты. Такое чувство было поистине приятным. «Осенний листок, возьми и сожги это», — сказал Нин. «Да, юный господин». Осенний листок немедленно начала свертывать свиток. «Осенний листок», — сказала Девятилотос, — «сожги его в соседней комнате. Мне нужно кое-что обсудить с Цзинином». Осенний листок кивнула, затем послушно вышла. В комнате остались только Цзинин и Девятилотос. «Какие секреты ты хочешь обсудить? Что нам нужно избегать общения с осенним листком?» Нин подвесил кисть в ее держатель, затем взглянул на Девятилотоса. Девятилотос посмотрела на Нина. «Цзинин, неужели ты не чувствуешь, что ты слишком дружелюбен с осенним листком?» Нин был ошеломлен. «Как я вижу, разница между тем, как ты относишься к осеннему листку, и как ты относишься ко мне, не имеет больших отличий». Девятилотос посмотрела на Цзинина. «Я твой да-компаньон, она просто твоя служанка». «Ха-ха-ха», Нин засмеялся. «Ты слишком много думаешь». «Нет», быстро сказала Девятилотос. «Я не так ревнива и малодушна, как ты думаешь. Однако в будущем ты станешь все более и более мощным, и твой статус будет выше и выше. Все больше и больше людей будут следовать за тобой. С таким количеством подчиненных, как ты собираешься правильно ими управлять? С правилами, вот как». «Как можно без правил? Должно быть четкое различие между лицами с высоким статусом и лицами с низким статусом. Осенний листок – это служанка, тогда она служанка. Если ты не различаешь высокий и низкий статус, тогда все будет в беспорядке». Все, чему она научилась в клане Дуньянь, заставило Девятилотос поверить, что нужно четко различать статусы. Слуги были слугами. Даже если вы пристрастились к определенному слуге, слуга все равно остается слугой. «Что ты пытаешься сказать?» Нин начал хмуриться. «Я просто хочу сказать, что в будущем, когда ты будешь становиться все более могущественным, клан Цзи также будет расти, как верховная власть, стоящая за великим кланом. Тебе нужно быть более осторожным в том, чтобы различать статусы тех, кто рядом с тобой», сказала Девятилотос. «А ты, хватит об осеннем листке. Ты даже разговариваешь с теми обычными слугами, ты болтаешь с ними. Это просто обычные смертные слуги. Зачем вообще обращать на них внимание?» Нин вдруг огрызнулся. «Хватит». Девятилотос была ошеломлена. У каждого свой подход к делам. Что касается осеннего листка, хотя она горничная, в моем сердце она моя старшая сестра. Нин посмотрел на Девятилотоса. Девятилотос стиснула зубы. Они жили в разных условиях, и Нин в своей предыдущей жизни пришел с земли. Естественно, были существенные различия в том, как они рассматривали вещи. «В будущем, люди будут смеяться над тобой, если ты так будешь поступать», нахмурилась Девятилотос. «Смеяться надо мной? Кто будет смеяться надо мной?» Нин посмотрел на Девятилотоса. «На самом деле, почему я должен заботиться о том, что другие смеются надо мной? Я, это я. Когда моя слава действительно достигнет уровня великой династии Ся, другие, скорее всего, будут уважать каждое слово, что я говорю, и что я делаю. Девятилотос, неужели ты до сих пор не поняла этого? Расширь свои горизонты, чтобы включить все три царства. Личностная сила – это самый важный фундамент». Нин уставился на Девятилотос. Девятилотос почувствовала мощную решимость и дикую амбицию в глазах Нина. Она опустила голову. «Хорошо, я больше не буду говорить об этом. В будущем ты поймешь». Девятилотос повернула голову и хотела выйти. Но вдруг, мощная рябь появилась издалека. Нин и Девятилотос оба повернули головы, глядя в небеса. Они оба чувствовали пульсацию. Хотя они только что спорили, они все равно полетели к небесам, в воздухе. Нин, Девятилотос, Нарцен, Юйвэй и адепт Безбрежная река. Кто они? Нин увидел древний, невзрачный военный корабль, висящий далеко в небесах. На вершине военного корабля развивался флаг с двумя символами – юность пламя. Пламя юности Нун. Девятилотос была потрясена. Клан пламя юности, адепт Безбрежная река тоже был потрясен. Что касается Нина, Нарцена и Юйвэй, они даже не слышали об этом клане раньше. Понятно, что они были озадачены. Адепт Безбрежная река поспешно отправил им: «Будьте осторожны, товарищи ученики. Этот клан Пламя Юности входит в десятку могущественных кланов во всей Великой Династии Ся. Многие из их кланов – чиновники, служащие Великой Династии Ся, и они чрезвычайно влиятельны в этом большом мире. Девятилотос поспешно добавила. Площадь клана Пламя Юности по размеру почти в 100 раз выше, чем у столицы Неподвижных Вод. Их корни невероятно глубоки. Предположительно, вскоре после того, как был создан этот мир, клан Пламя Юности уже начал расти и процветать. Нин, Нарцан и Юйвэй были ошеломлены этим. «Это слишком», — моргнул Нарцан. «Три маркиза в одном племени», — Нин просмотрел карту всей Великой Династии Ся. «Среди них действительно было три маркиза, которые были отмечены словом «Пламя Юности». Эти три маркиза были разбросаны по разным районам, но каждый из них был обширным. Все они были чрезвычайно крупными маркизами. Почему в моем озере появился военный корабль такого могущественного клана? Нин был совершенно озадачен. В этот момент из древнего боевого корабля неожиданно открылся длинный коридор. Появился человек в лазурной одежде, а за ним смуглый высокий мужчина средних лет. За ними были Сюэ Хуньи, Бую, группа адептов Ваньсин и ученики Цзыфу. Сюэ Хуньи. Нин сразу узнал его. Сюэ Хуньи тоже взглянул на Нин. «Будьте осторожны», — поспешно отозвалась Девятилотос. «Этот лазурный юнец, он один из четырех подгерцогов имперской столицы Великой Династии Ся, Пламя Юности Нун. Статус Пламя Юности Нуна необычен. Он станет следующим лидером клана Пламя Юности, следующим герцогом Божественного Пера. Нин, Нарцан, адепт Безбрежная Река и Юйвэй все были поражены. Следующий лидер клана Пламя Юности, он был таким невероятным. Дуньянь Юнь приветствует вас, юный господин Пламя Юности», — сказала Девятилотос с улыбкой. «Ты меня знаешь?» — Пламя Юности Нун сказал, удивленный. «Дуньянь Юнь, может быть, ты Девятилотос из клана Дуньянь?» «Именно так», — Девятилотос кивнула. Пламя Юности Нун улыбнулся и кивнул. Он был тщательно обучен с младших лет и был хорошо знаком с некоторыми из самых важных фигур верховных сил этого мира Великой Династии Ся. Девятилотос была следующим лидером клана Дуньянь. Естественно, он был знаком с ней. Хотя он узнал о ней давным-давно, после легкого размышления, он вспомнил все о ней. «Девятилотос, ты гораздо красивее, чем на картине, которую я видел. На картине ты была гораздо младше», — сказал со смехом Пламя Юности Нун. Девятилотос засмеялась, затем сказала: «Позвольте мне познакомить вас, юный господин Пламя Юности. Это мой да-компаньон, Цзинин». «Да-компаньон», — Пламя Юности Нун был поражен, а затем кивнул. «Конечно, идеальная пара. Это моя старшая ученица, сестра Фея Радужного Пламени, Юйвэй. Она также реинкарнированная бессмертная». Девятилотос указала на Юйвэй, одетую в черную мантию. Глаза Пламя Юности Нуна сразу засветились. Девятилотос, можно сказать, была чрезвычайно красивой и изящной женщиной, но Фея Радужного Пламени, Юйвэй, даже превосходила ее. «Это мой старший ученик-брат, адепт Безбрежная Река, также реинкарнированный бессмертный. И это мой младший ученик-брат, Мунарцен», — сказала Девятилотос. Как только Девятилотос закончила говорить: «Приветствую вас, юный господин Пламя Юности», — Нин, Нарцан, Юйвэй и адепт Безбрежная Река сказали в унисон. Пламя Юности Нун тоже кивнул. Он мог сказать, что эта группа была экстраординарной. Адепт Бую тайно послал ему мысленное сообщение. «Поздравляю, юный господин Пламя Юности. Фея Радужного Пламени и адепт Безбрежная Река – одни из самых выдающихся гениев Черно-Белого Колледжа. Они сравнимы с Цзинином». Пламя Юности Нун посмотрел на их группу, потом сказал с улыбкой: «У меня есть к вам просьба». Группа Нин обменялась взглядами. «Юный господин Пламя Юности, пожалуйста, говорите», — сказал Нин. Том 10. Вход в поместье Бессмертного. Глава 4. Сбор к путешествию в поместье речного колдуна. Пламя Юности Нун сказал: «Это небольшое задание, которое дал мне мой клан. Они поручили мне исследовать старинное бессмертное имение. Что касается того, смогу ли я получить стороннюю помощь, клану все равно. Я не буду лгать вам. Это бессмертное имущество принадлежало небесному бессмертному. Несмотря на то, что он умер много лет назад, его поместье наполнилось множеством опасностей. Там обитают монстры тьмы, попавшие в ловушку. Я предполагаю, что сейчас там живет довольно много монстров, и есть также некоторые неизвестные опасности. Поэтому мне нужны помощники. Если вы согласитесь помочь мне, я запомню эту услугу». Слова изменили лица Цзинина, Нарцана, Девятилотоса, Юйвэй и адепты Безбрежная река. Поместье Небесного Бессмертного, хотя обширный мир был покрыт бесчисленными бессмертными имениями, те, как правило, принадлежали сыпучим бессмертным или земным бессмертным. Но поместье Небесного Бессмертного, это было совершенно другое. «Что вы думаете?» — мысленно спросил всех адепт Безбрежная река. Девятилотос послала ответ. «Пламя юности Нун является одним из четырех подгерцогов императорской столицы. Учитывая его статус, если он скажет, что он запомнит эту услугу, это определенно так. Я чувствую, что мы можем помочь ему. Как только он станет следующим герцогом Божественного Пера, если он захочет помочь нам хоть немного, мы чрезвычайно выиграем от этого. Не будем торопиться. Я чувствую, что слуга рядом с ним чрезвычайно опасен», — сказал Нин. Его подсознание уже давно предупреждало его об огромной угрозе, и угроза исходила от этого слуги. «Если у него уже есть такой мощный помощник, зачем ему нужна наша помощь? Давайте не будем спешить и узнаем немного больше, это имеет смысл», — согласился адепт Безбрежная река. «Я пойду за тобой, старший ученик брат», — просто сказал Нарцен. «Давайте подождем», — согласилась Юйвэй. Хотя Девятилотос была более склонна к принятию этого предложения, очевидно, влияние Нина было несколько сильнее в этой группе. Пламя юности Нун мог судить по взглядам на лица Нина и остальных, что они еще не приняли решение. Он продолжил. «Этот небесный бессмертный был известен как бессмертный речной колдун. Он был водным темным монстром, который осознал Дао и стал небесным бессмертным. В прошлом его слава была широко распространена. Впоследствии он сражался с другими бессмертными и погиб. Ключ к его бессмертной усадьбе был получен моим кланом. Тем не менее, мой клан не спешил отправляться туда. Я уверен, что после того, как бессмертный речной колдун умер, туда никто не входил. Кроме того, это бессмертное имение, это логово небесного бессмертного. Там внутри много драгоценных предметов, таких как спиртные напитки, драгоценные магические сокровища и многое другое. Внутри могут быть даже магические сокровища бессмертного». Глаза Юйвэй и адепта Безбрежная река сияли. Нин и Нарцен не могли не чувствовать себя взволнованными. Магические сокровища бессмертных. Подавляющее большинство сыпучих бессмертных и земных бессмертных не имели бессмертных магических сокровищ, но у небесного бессмертного они определенно были. Очень возможно, что они могут быть в его имении. Моя цель – овладеть этим бессмертным имением. Что касается сокровищ внутри, если вы сможете их приобрести, они будут вашими. Я определенно не буду драться с вами за них. Даже если я действительно захочу их, я предложу обменять их на что-либо. Пламя юности Нун смотрел на группу Нина. Это мое обещание и обещание клана Пламя юности. Группа Нина обменялась взглядами друг с другом, тайно отправляли мысленные сообщения. «Мы можем пойти посмотреть», — послал адепт Безбрежная река. «Вхождение в усадьбу Небесного Бессмертного – редкая возможность. Как говорил юный господин Пламя юности, без ключа к усадьбе нет никакого способа туда войти. Он, юный господин клана Пламя юности. Обещания клана Пламя юности заслуживают доверия», — отправила Юйвэй. «Я пойду за тобой, старший ученик брат». Слова Нарцена были такими же, как раньше. Цзинин, Девятилотос смотрела в сторону Цзинина. Нин тоже был заинтригован. Пламя юности Нун посмотрел на них, а затем добавил. «Основываясь на том, что я знаю, хотя бессмертный речной колдун являлся темным монстром, он был темным монстром меча бессмертия и имел чрезвычайно высокий уровень понимания Дао меча. Я предполагаю, что его техника меча должна быть записана в его доме». Глаза Нин загорелись. «Похоже, что младший ученик брат Цзинин тоже согласен», — смеялся адепт Безбрежная река. «Все, давайте решать, мы идем, мы можем отправиться», — сказала Юйвэй. «Хотя это довольно опасно, но если клан Пламя юности готов позволить своему юному господину идти туда, уровень опасности не должен быть слишком большим». «Идем», — сказала Девятилотос. Нарцен посмотрел на Нина. «Пойдем посмотрим», — кивнул Нин. «Хорошо, я тоже пойду». Нарцен улыбнулся. Адепт Безбрежная река был самым старшим из группы, и поэтому он был тем, кто высказался. «Юный господин Пламя юности, пятеро из нас готовы сопровождать вас в поместье бессмертного речного колдуна». «Ха-ха, отлично». Глаза Пламя юности Нуна сияли. Он хлопнул в ладоши и радостно сказал. «С вашей помощью я обязательно добьюсь успеха. Все, если вам нужно что-то взять, быстро собирайтесь, поспешно сказал пламя юности Нун. «Нам нужно как можно скорее отправиться в поместье бессмертного речного колдуна. Я боюсь, что младший ученик брат Цзинин, возможно, должен будет кое-что сделать. Старший подмастерье брат Цзинин, иди, договорись. Мы будем ждать тебя здесь», — засмеялся Нарцин. «Они были гостями. Естественно, они могут уйти в любое время. Нин, однако, должен был сделать некоторые приготовления. Подождите несколько минут». Нин превратился в полосу света, летящую к острову Яркого Сердца. Остров Яркого Сердца. Осенний листок, сын младший и гончая белой воды ждали его здесь все это время. «Что происходит? Кто этот человек?» — спросил сын младший. Нин посмотрел на осенний листок. «Осенний листок, человек, который пришел на этом военном корабле, это юный господин древнего, могущественного клана, известного как клан Пламя Юности. Он попросил нас помочь ему в решении некоторых вопросов. Мне нужно временно уехать на какое-то время. Я передаю управление островом Яркого Сердца тебе. Что касается клана Цзи, помоги мне сообщить всем, что я скоро вернусь». «Хорошо». Осенний листок покорно кивнула. Что бы Нин не хотел сделать, осенний листок спокойно поддержала бы. «Пойдем, сын младшая, дядя Уэйд», — Нин засмеялся. «Мы уходим». Сын младшая мгновенно превратилась в полосу тумана, затем обернулась вокруг руки Нина как маленькая змея. Что касается гончей белой воды, он просто тихонько полз за Нином. «Я хочу увидеть, как невероятно это состояние небесного бессмертного». Нин почувствовал себя немного нетерпеливым. Внезапно у него возникла мысль: «Лучше быть осторожным. Я должен носить сокровища при себе. Предположительно, есть места, где магические сокровища нельзя достать из волшебных сокровищниц». Черная повязка появилась и обернулась вокруг руки Нина. Его волшебная одежда быстро покрыла ее, заставив исчезнуть. Эта черная повязка была одним из двух основных уникальных предметов, которые Нин приобрел в подводном поместье. Нин все еще чувствовал себя вполне уверенным в своих шансах в этой поездке в имение небесного бессмертного. Он преодолел четвертый уровень зала бога воина и достиг уровня Ванисин как демонический бог очищения. Два сокровища, которые он приобрел, Нин привык выбирать защитные предметы, а не земные магические сокровища. Вот что сказал гигантский желтый медведь: «Лучше быть осторожным. В прошлом бастион умер на уровне адепта Ванисин. Уровень Ванисин, он не высокий, не низкий. Он не слабак, но он также не является по-настоящему сильным. Это уровень с наивысшим шансом на смерть. Хотя этот защитный элемент можно использовать только один раз, его сила необычайна. Это как вторая жизнь для тебя». В третий раз, когда Нин выбрал сокровище, гигантский желтый медведь сказал нечто подобное: «Этот уникальный защитный предмет наиболее подходит для тебя. В прошлом Даист Три Жизни лично создал его. Помимо меча потустороннего холода, который Нин выбрал в первый раз, Нин выбрал другие защитные сокровища». Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 5. Поместье бессмертного речного колдуна. Надо понимать, что меч потустороннего холода, сам по себе, был уже чрезвычайно ценным сокровищем. Он значительно превзошел защитное сокровище, которое бессмертный Дянь Цей ранее дал Нину. Два защитных сокровища, которые Нин выбрал, тоже не были ниже по ценности, чем меч потустороннего холода. Они, естественно, были экстраординарными. «С этими двумя защитными сокровищами у меня должно быть достаточно ресурсов, чтобы справиться с внезапными и неожиданными опасностями», — размышлял Нин. Время идти. У Нина был маленький лазурный змей вокруг его руки, а рядом с ним была гончая белой воды. Он немедленно взлетел в воздух. «Цзи Нин, у вас есть звери?» Пламя юности Нун, который ждал его на военном корабле, сразу засмеялся, увидев маленькую лазурную змею на руке Нина. «У меня тоже есть. Выходи, багровое пламя». Мгновенно красноголовый змей поднял голову, выходя из кожи на руке Нуна. У этого алого змея был рог на голове, и его глаза были золотыми. Красночешуйчатая саламандра. Нин и остальные были шокированы. Божественные звери имели кровь демонических богов. Божественные звери были способны трансформироваться на уровне Цзыфу, такие как гончая белой воды и лазурная небесная змея. Однако, по преданию, некоторые по-настоящему могущественные божественные звери смогли бы трансформироваться в человеческую форму только после того, как стали небесными бессмертными. Те божественные звери были действительно страшными. Красночешуйчатые саламандры были чрезвычайно известны. Они должны были, по крайней мере, достичь уровня первобытного, прежде чем смогли бы трансформироваться. Они были гораздо более благородными, чем лазурные небесные змеи и гончие белой воды. Хисс. Красночешуйчатая саламандра бросила взгляд на лазурную небесную змею и гончую белой воды, а затем снова уткнулась головой в кожу Нина. Ха-ха-ха, багровое пламя все еще не в состоянии принять человеческий облик, поэтому он очень подавлен. Пламя юности Нун сидел на самом высоком, главном месте боевого корабля с Нином и остальными сидящими ниже него. Приходите, приходите, приходите, выпьем вместе. После того, как мы войдем в поместье бессмертного речного колдуна, мы не будем так расслаблены, как сейчас. Тост за тебя, юный господин пламя юности, адепт Безбрежная река, Нин, Нарцен, Юй Вэй и Девяти Лотос все подняли свои кубки. Что касается Сюй Хунь и Бую, которые сидели на снизу, они также поднимали свои кубки. Ха-ха-ха, прозвучал смех пламя юности Нуна. Ясно, что он был в очень хорошем настроении, а почему бы и нет. Хотя Сюй Хунь и Бую были и с двумя когтями стражами дождевого дракона, по сравнению с Цзинином, самым гениальным учеником черно-белого колледжа, и по сравнению с двумя реинкарнированными бессмертными, Юй Вэй, адепт Безбрежная река, Бую и Хуньи были на более низком уровне. Его случайный поворот к озеру крылатого змея Ласточкиной горы привел к еще пяти помощникам, каждый из которых был поистине экстраординарным. Даже чуть более слабый Мунарцен был гением дао-формирования. Девяти Лотос была следующим лидером клана Дуньянь. Как она могла не обладать мощными защитными вещами? Они пили и веселились. Спустя всего два дня они прибыли на место, где пряталось поместье бессмертного речного колдуна. Поместье бессмертного речного колдуна находится в далеких небесных горах. Пламя юности Нун, стоя в передней части корабля, указывал на отдаленный, возвышающийся горный хребет. Он казался достаточно довольным. Нин и остальные следовали за его взглядом, наполненным ожиданием. Небесные горы были огромны и бесконечны, покрывая пространство более 100 000 километров. Поместье бессмертного речного колдуна скрыто в этих горах. Даже если бы кто-то полагался на божественное чутье, чтобы найти его, ушла бы неделя. У пламя юности Нуна было предвкушение в глазах. «У меня есть ключ к поместью. Когда мы приблизимся к нему, я смогу его почувствовать. Все, сделайте свои приготовления. После того, как мы войдем в бессмертный край, все станет действительно опасными». Все кивнули. «Мы, наконец, собираемся войти». Глаза Нарцена блестели. Обитель небесного бессмертного. Нину тоже хотелось войти. Цзинин, Девяти Лотос украдкой послала ему сообщение. Нин обернулся посмотреть на Девяти Лотоса, обнажив улыбку. Он ответил. «В чем дело? Почему ты посылаешь мне мысленное сообщение? Войдя в бессмертный край, нам нужно раскрыть свою доблесть, а также быть более дружелюбным к юному господину пламя юности. Возможность встретиться с ним – большая редкость», – сказала Девяти Лотос. Нин нахмурился. «Не сердись», – сказала Девяти Лотос. «Я знаю твой характер. Ты не любишь льстить другим, но я не прошу тебя этого делать. Я просто прошу тебя быть немного более дружелюбным. Цзинин, ты должен знать, что ты гораздо сильнее Сюй Хуньи, но в течение последних двух дней на военном корабле Сюй Хуньи часто общался с юным господином пламя юности, и он имеет гораздо более тесные отношения с ним, чем ты. Ты всегда стоишь, не говоря ни слова. Это единственный способ, с помощью которого ты можешь установить с ним отношения. Не думай, что только потому, что ты поможешь ему, что у вас будут хорошие отношения. Это всего лишь услуга, не более. Благосклонность исчерпается, но отношения будут долговременны. Ты самонадеян и отчужден по природе. Тебе не нравится льстить другим, но юный господин пламя юности еще более высокомерен, чем ты. В результате вы двое почти не взаимодействуете друг с другом. Позволь мне спросить тебя, если бы ты был юным господин пламя юности, что бы ты чувствовал к человеку, который даже не хочет с тобой разговаривать? Даже если этот человек поможет тебе, я думаю, что тебе было бы все равно. Нин был ошеломлен. Слова Девяти Лотоса действительно имели для него значение. Человеческие отношения можно разделить на несколько категорий. Незнакомые люди, знакомые, друзья, близкие друзья и вечные друзья, сказала Девяти Лотос. Вы только сказали одну или две фразы друг другу. Если честно, тебя и юного господина пламя юности нельзя даже считать знакомыми. Вы продолжаете быть чужими друг другу. Что касается Сюй Хуньи, он часто общается с юным господином пламя юности. Он собирается рисковать своей жизнью ради него. Возможно, они могут стать друзьями. После того, как мы войдем в бессмертную усадьбу, возможно, ты в конечном итоге окажешь ему большую услугу. Но юный господин Пламя Юности будет чувствовать себя ближе к Сюэхунье, не к тебе. Сейчас, юный господин Пламя Юности нуждается в тебе, и он довольно вежлив с тобой. Но после того, как все закончится, и особенно после того, как он станет следующим герцогом Божественного Пера, я думаю, что он даже не удосужится бросить на тебя ни единого взгляда. Если ты попросишь его помощи, если это не сложно, он может оказать тебе услугу, но если то, о чем ты попросишь, будет слишком хлопотно, он может даже отказать тебе. Девяти Лотос смотрела на Нина. «Я признаю, что твои слова заслуживают внимания», — ответил Нин. «Отношения действительно долговечны. Я не люблю намеренно пытаться подружиться с кем-то. Пусть все будет происходить естественным образом», — сказал Нин. «Если я могу подружиться с юным господином Пламя Юности, это, естественно, будет хорошо. Но если мы не сможем стать друзьями, это тоже хорошо. Случайная встреча. Вот что это такое, и ты должен ей воспользоваться». Девяти Лотос срочно отозвалась. «Скольких крупных фигур ты встретишь в своей жизни? Если ты упустишь этот шанс, другого может не быть. Если бы я намеренно пытался подружиться с кем-то, это повлияло бы на мое дао сердце. В конце концов, это была бы потеря», — сказал Нин. Девяти Лотос пришла в ярость. «У каждого свой дао. Тебе не нужно принуждать меня», — сказал Нин. «Я никогда не пытался заставить тебя сделать что-нибудь. Надеюсь, и ты не попытаешься заставить меня что-либо сделать. Это уже второй раз». Девяти Лотос была ошеломлена. «Правильно. Не так давно они спорили на острове Яркого Сердца по вопросу статусов. Это была первая ссора между ними. Я просто пытаюсь помочь тебе добиться большего в будущем». Девяти Лотос слегка покраснела. «Хорошо, хорошо». Нин взял Девяти Лотос за руку, улыбаясь ей. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 6. Захватить. Юй Вэй, заметив, что Цзи Нин и Девяти Лотос держались за руки, слабо нахмурилась. Затем она повернула голову, глядя вдаль на далекие огромные горы за пределами корабля. Как Цзи Нин так повезло? Сюэхунье взглянул из-за угла на руки Цзи Нина и Девяти Лотоса, затем подумал. Эта поездка юного господина Пламя Юности в бессмертную усадьбу явно не имела ничего общего с Цзи Нином, но теперь его пригласили принять участие. Кроме того, он фактически превратился в дао-компаньона Дунянь Юнь. Сюэхунье поначалу понятия не имела предыстории Девяти Лотоса. Однако в течение последних двух дней на корабле Пламя Юности Нуна он общался с Девяти Лотосом, и из разговоров Сюэхунье узнал, что Девяти Лотос была фактически следующим лидером клана Дунянь. Мгновенно Сюэхунье почувствовал себя несравненно ревнивым. Это отродье из клана Цзи достиг такого уровня. Сюэхунье не мог не испытывать зависти в своем сердце. Когда новости о том, что Нин победил даиста Снежное Перо, распространились, Сюэхунье едва мог в это поверить. Он не мог поверить, что сопляк, которого он мог бы с легкостью уничтожить несколько лет назад, стал настолько сильнее. И теперь Цзи Нин познакомился с Пламя Юности Нуном и стал дао-компаньоном с Девяти Лотосом. «Я действительно надеюсь, что этот Цзи Нин умрет в поместье бессмертного речного колдуна», — тайком думал про себя Сюэхунье. Корабль пролетел в воздухе над небесными горами за быстрое время. Внезапно глаза Пламя Юности Нуна загорелись, когда он смотрел вниз. «Бессмертное поместье находится прямо под нами. Всем следовать за мной. Мы нашли бессмертное поместье прямо под нами». Все посмотрели вниз. Бум! Корабль быстро скользил мимо горных вершин и летел в глубокое ущелье. «Стой!» Древний военный корабль остановился в воздухе перед одной из скал. «Подождите, пока я разблокирую бессмертный навес». Пламя Юности Нун создал в руке золотой талисман. Он указал на дальний обрыв, затем активировал его. Золотой талисман излучал туманный золотой свет, который освещал каменную стену. Поверхность каменной стены сразу начала крутиться, вскоре обнаружив огромную водянистую поверхность. «Входите». Пламя Юности Нун был восхищен. Вжух. Корабль летел прямо сквозь водянистую поверхность, а затем исчез внутри нее. Сразу же после этого исчезла и сама поверхность. Каменная стена снова стала каменной стеной, и в ней не было ничего особенного. Группа Нина, находившаяся на борту военного корабля, пролетела сквозь водяную поверхность и увидела, что пейзаж перед ними быстро меняется. Цзи Нин и другие на борту военного корабля увидели, что область вокруг них заполнена горами. Горные вершины были унылы и холодны, как будто ничто не могло процветать на них. Что касается земли, это была безжизненная пустыня. Небесные горы были живым, процветающим горным хребтом. Но войдя в это бессмертное поместье, увидели эту пустыню и горы над ней. Издалека раздались громкие, потрясающие звуки. Они раздавались с далекой горной вершины, самой высокой из присутствующих гор. Вершина горы была полностью покрыта белыми пятнами. Эти белые объекты были монстрами тьмы, одетыми в снежно-белые доспехи. Они были сгруппированы вместе, образуя различные белые пятна. Эти белоснежные бронированные монстры тьмы имели огромные рыбьи хвосты и человеческие тела. Их лица были покрыты чешуей. Бесчисленные монстры тьмы все единодушно повернули головы к группе Цзинина, потому что они заметили военный корабль, проходящий по водной поверхности. Люди. Это люди. 1000 с лишним морских людей, которые были в разгаре тренировки, все были в шоке. С тех пор, как их предки оказались в ловушке, не в силах сбежать, они размножили бесчисленные поколения потомков. Вся эта бессмертная усадьба была заполнена монстрами. Не было ни одного человека. Лидер монстров тьмы, заманчивая женщина-русалка с обнаженной верхней частью тела, была ошеломлена, но затем ее пронзительный голос проревел. «Люди! Люди вошли в бессмертный край. У них определенно есть ключ к имению. Быстро, быстро, заберите его у них». Заберите ключ от поместья, хватайте их, следуйте за мной и убейте их. Морская русалка сразу надела набор золотых доспехов. 1000 снежно-белых бронированных морских монстров тьмы последовали за ней. И руны на доспехах, которые они носили, начали светиться. 1000 монстров тьмы внезапно превратились в огромную волну. Эта огромная волна катилась вперед, разбиваясь о пламя юности Нуна и его группу на борту дальнего военного корабля. «Как только мы возьмем ключ от поместья, мы сможем сбежать. Возьмите его!» Женщина мысленно взревела. Монстры тьмы позади нее тоже взревели. Горный пик находился всего в нескольких десятках километров от группы Нина. Именно поэтому монстры тьмы смогли сразу убедиться, что они были людьми. Впервые в этом непостижимом древнем бессмертном имении появились люди. Нескольких десятков километров. Для этого нужно было только несколько вдохов. На борту военного корабля все были ошеломлены. Даа-солдаты, чудовищные даа-солдаты, все были шокированы. Все они видели, что среди толпы зверей было немало монстров тьмы, и что их лидер была, возможно, первобытным темным монстром. Даже самый слабый монстр в группе был на уровне Цзыфу, и все они были даисткими солдатами. Эти даа-доспехи, должно быть, были оставлены бессмертным колдуном для создания армии даистских воинов. Нин и остальные все поняли, что дело плохо. Это имение было домом и пристанищем бессмертного речного колдуна. Он, естественно, создал оборону своей территории. Хотя, сам он погиб, защита, которую он поставил, имела силу, такую как даа солдатов. Бессмертный речной колдун израсходовал бесчисленное количество сокровищ, для создания своей армии даа-солдат. Эта армия способна была убить как адептов, так и сыпучих бессмертных или земных бессмертных. Однако, поместье бессмертного за долгие годы претерпело сильную разруху. Цзинин и остальные догадались, что монстр бессмертного речного колдуна расселил свою расу по всему имению. Эта усадьба бессмертного, хоть и не была столь обширной, как Великая Ся Империя, все же она простиралась на десятки тысяч километров и была сопоставима с землей, и монстры непрерывно распространялись по всей территории усадьбы бессмертного. Монстры передавали свои методы обучения потомкам. У бессмертного было целое состояние питательной элементарной энергии, ее было достаточно для большого количества монстров тьмы. У даа-солдат, созданных монстром тьмы, была драгоценная даа-броня, которая увеличивала их силу в сотни раз. Даа-броня, которую встречалось крайне редко. Даже таким сектам, как секта меча раскалывания небес, приходилось тратить огромное количество драгоценных ресурсов на закупку подобной даа-брони. Группа Цзинина была в опасности. Грохот. 1000 ужасных даа-солдат неслась вперед, блокируя их. На корабле пламя юности Нун выпустил яростный вой, его взгляд был страшен при столкновении с многочисленной армией даа-солдат. Над кораблем появилась волна черного света, полностью закрывший его. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 7. Не сдержать бум. Края этой огромной волны ударились об корабль, в результате чего военный корабль перевернулся, сильно ударившись о горный пик. Черная завеса света полностью рассеялась. «Дядя Фан, что делать?» — мысленно спросил пламя юности Нун. Юный господин, атака из 3000 дао солдат сопоставима лишь с могуществом сыпучего бессмертного, отозвался темнокожий мужчина средних лет, находящийся рядом с пламенем юности. Нун опять послал свою мысль. Их лидер, он определенно первобытный монстр тьмы. Я буду находиться поблизости, так как моя первостепенная задача защищать тебя, а это я могу делать только в ближнем бою. Как только у меня появится возможность, я схвачу и убью ведущего первобытного лидера, и тогда другие дао-солдаты не будут представлять собой угрозы, ответил мысленно темнокожий мужчина. Убить. Дальше ваша работа. Пламя юности. Нун послал мысленно сообщение Нину, Сюихунье, адепту Безбрежной реки и остальным. Все в группе Нина тихонько ругались, было ясно, что этот пламя юности Нин не хотел рисковать. Убить. Сюихунье атаковал первым. Вытянув вперед руку, он превратился в полосу снежно-белого цвета, вклинившуюся в тысячи дао солдат. Построение меча. Около Цзи Нина появилось более 700 летающих мечей. Его пик уровня Ваньсин элементарного Ки использовал 9-й уровень построения малой тысячи мечей. Этот меч немедленно выполнил 5-ю позицию 3-футового меча, сокрытие меча лунным светом. И казалось, что мягкий нежный луч лунного света ласкал тысячную армию дао-солдат. Печать. Юйвэй указала вдаль. Вжух. В воздухе появился гигантский феникс, состоявший из мелких льдинок. Расправив крылья, феникс понесся вперед, неся в себе величественную ауру. Громовержец. Издал громкий крик адепт Безбрежная река. Огромный черный меч, покрытый рунами, появился в воздухе, рассекая небо. Он со всей мощи начал рубить дао-солдат. Группа Нина, в том числе и ученики Цзыфу и те, кто принесли присягу под смертью Ваньсин уровня, все владели мощными техниками. Нин и остальные его уровня могли дать отпор первобытному темному монстру. Однако у него в помощи была многочисленная армия дао-солдат, и с их поддержкой он мог показать уровень силы, значительно превосходящий любого человека в группе Нина. Грохот. С огромным грохотом, меча света и другими волшебными приемами группы Нина, враг был ненадолго обезврежен. Ученики Цзыфу объединились, готовые сопротивляться вместе. Мы должны ускоряться. Мы должны забрать этот ключ как можно скорее. Если мы промедлим, ключом завладеют эти ублюдки, мысленно отдал приказ ведущий темный монстр. Солдаты, уничтожите этих людей. Убить. Тысячи дао-солдат, объединившись, могли стать огромной силой, которую никто из группы Нина не смог бы противостоять. Эта объединенная армия снова нанесла свой удар. Группе Нина пришлось отступать. Слабые ученики Цзыфу погибали. Хотя группа Нина и держалась сплоченно, но против напора многочисленных отрядов дао-солдат, группы учеников Цзыфу не могли устоять. Хруст. Ученики Цзыфу умирали один за другим. Нин и другие работали над защитой своей группы, иначе бы все ученики Цзыфу погибли. Старший ученик брат Пламя Юности Нун имеет множество сокровищ, но не хочет их использовать на защиту учеников Цзыфу. Он просто наблюдает за происходящим, жаловались люди из группы. Мы только вошли в бессмертный мир, естественно, он не хочет сразу использовать свои сокровища, ответил Нин. Цзи Нин, Юйвэй, Девяти Лотос и все остальные имели свои методики спасения жизни, но не решались сразу их использовать, никто не знал, что ждет их дальше. Пламя Юности Нун вместе с темнокожим мужчиной наблюдали за происходящим боем. Ни один мускул не дрогнул на лице мужчины, когда ученики Цзыфу начали погибать. Его взгляд был прикован к огромной волне, образованной свирепыми дао-солдатами. Внезапно глаза темнокожего человека холодно заблестели. В его обеих руках появилась пара острых шил. Он сделал резкий шаг вперед, и его левая рука начала удлиняться. Один длинный змей за другим начали появляться и обматываться вокруг его кистей. Левая рука с дикой скоростью метнула шило на врага спереди. Вжух. Длинная черная шила мгновенно пронзила небеса, оставив неровный шрам на небе, и вонзилась прямо в гигантскую армию чудовищ дао. Бум. Раздался взрыв, и огромное количество дао-солдат из войска темного монстра было разорвано на куски мяса. Видевшие это стальные дао-солдаты были в ступоре. Они завороженно смотрели на темнокожего мужчину средних лет, выбросившего длинное шило. Что? Он обнаружил эпицентр нашего войска дао-солдат, а затем разрушил его и уничтожил формацию. Темный монстр был в шоке. Атака прошла через волны войск и полностью их уничтожила. Темный монстр пристально вглядывался в темнокожего мужчину средних лет, бросившего шило. Вжух. Темный монстр упал с небес. Его тело пронзила острая боль. Последняя мысль, которая его посетила, прежде чем он потерял сознание, была: как он может быть настолько сильным? Неужели он бессмертный? Темный монстр умер, король умер, король умер, скорее бегите, бегите. Видя, что их предводителя так легко убили, остальные монстры тьмы бросились бежать. Свист, вжух, удар. Цзинин, Юйвэй, адепт Безбрежная река и остальные, естественно, не проявили ни малейшей жалости к своему врагу. Было понятно, что эти монстры были в Дао-броне, которая по большей части предназначалась для учеников Цзыфу, и также могла использоваться адептами Ваньсин. Набор Дао-брони, который использовали Ваньсин монстры тьмы, был более ценным, чем обычные земные магические сокровища. Два комплекта, три комплекта. Нарцин не сдерживался, убивая врагов один за другим. Чудовищные Дао-солдаты бежали все дальше и дальше, оставляя за собой кучу трупов и Дао-броню, которая попадала в руки группы Нина. Мы убили более 200 чудовищных солдат, в то время как погибло более 100 наших учеников Цзыфу. Пламя юности Нун не выглядел счастливым, несмотря на поражение врага. Он не думал, что его команда испытает такой шок в этом сражении. «Юный господин Пламя юности, давайте поторопимся уйти, возможно, придут еще более могущественные монстры тьмы», сказал темнокожий мужчина средних лет. «Верно, пойдем». Пламя юности Нун кивнул, напоследок взглянув на Нина и его группу. И вдруг мощный всплеск божественного чувства в одно мгновение захватил всю территорию. Раздался зычный голос: «Все, кто вошел в эти имения бессмертного, вы еще думаете выйти живыми?» Нин почувствовал божественную силу, охватившую всю территорию. Он почувствовал мощь человека, источавшего эту энергию силу, и самое главное, он понял, что этот человек находится на несколько уровней выше него. «Старший ученик, брат, прислушайся», Нарцин смотрел вдаль с широко открытыми глазами. «Это большая беда», адепт Безбрежная река тоже смотрел вдаль. Нин повернулся и увидел, далеко в небесах огромная волна парила, как титанический поток, покрывающий небеса. Размер этой волны был в десятки раз больше предыдущей, и аура, исходящая от этой волны, была также в десятки раз мощнее. «Надвигаются более 10 000 чудовищных Дао-солдат», проревел темнокожий человек со стороны пламени юности. Сердца всех в группе Нина сжались. Более 10 000. Это сопоставимо со всей сектой горы Снежного Дракона. Хуже всего было то, что каждый из этих 10 000 монстров тьмы был Дао-солдатом. У группы Нина не было такого количества Дао-брони, чтобы противостоять такому многочисленному войску монстров тьмы. Люди Нина были охвачены страхом. «Юный господин, я не смогу их остановить», сказал темнокожий человек. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 8. Демонический бог Гидра. Молодой господин Пламя юности, мы не сможем справиться с таким количеством чудовищных Дао-солдат, быстро сказал адепт Безбрежная река. Нин, глядя на огромную волну Дао-солдат, почувствовал себя беспомощным. Он обратился к молодому господину Пламя юности. «Что теперь, молодой господин Пламя юности? Молодой господин Пламя юности?» Все смотрели в сторону Пламя юности Нуна. Даже темнокожий мужчина, Синлю Фан, вопросительно смотрел на своего молодого господина. «Дядя Фан, не беспокойся обо мне, уничтожьте их!» Пламя юности Нун скрежетал зубами. Размахивая руками, он создал золотой шар света, который мгновенно взлетел в воздух, быстро увеличиваясь в размерах. «Все, садитесь внутрь шара», приказал Пламя юности Нун. Вжух. Все ученики Цзыфу вошли в золотой шар света, последним в него вошел Пламя юности Нун. Цзинин, Мунарцен, Девятилотос, Юйвэй, адепт Безбрежная река, Сюихуньи, адепт Бую и другие адепты Ваньсин, все были в этом золотом шаре света. «Дядя Фан, я отставляю вас, воссоединимся позже», сказал Пламя юности Нун. «Хорошо, прошло много времени, теперь, когда Сянь Фан не должен был рисковать, защищая Пламя юности Нун от многочисленных атак Дао-солдат, теперь, когда тот больше не нуждался в помощи, Фан мог гораздо лучше использовать свою ловкость и скорость в борьбе с Дао-солдатами». Полетели, лишь одной мыслью Пламя юности Нун мгновенно заставил золотой шар света начать летать на огромной скорости. «За мной, нимб золотого духа», позвал Пламя юности Нун. «Как только я активировал божественный свет внутри шара, мы не сможем выйти из него, но и внешние нападки нам не страшны. Забудьте о атаках Дао-солдат, даже если бы 5 сыпучих бессмертных начали нас атаковать, они ничего не смогли бы с нами сделать», пока энергия божественного света не израсходуется. Нин изумленно вздохнул. Пламя юности Нун был следующим герцогом божественного пера, и он действительно заслуживает это звание. Сокровище, которое показал Нун, было сравнимо с двумя ценными вещами, которые Нин достал из подводного царства. Одно из важных предметов, приобретенных Нином в подводном царстве, было наступательным, другое защитным. Наступательное он приобрел у павильона сокровищ, когда достиг уровня Ванисин демонического бога. Защитную силу он приобрел после прохождения четвертого уровня зала бога войны. Эти сокровища лично сделал Даист три жизни, и его сила была необыкновенна. Пять небесных столпов. Нимб золотого шара уже пролетел высоко в небе несколько сотен километров. Поместье бессмертного простиралось на десятки тысяч километров. Теперь, когда они были высоко в небе, можно было видеть, что на краю каждого направления был столб высокого золотого света, уходящий далеко в небеса. Всего их было пять. Казалось, что эти пять столбов света держали весь мир бессмертной усадьбы. Пять направлений, пять элементов, пробормотал Нин. Похоже, это имение бессмертного разделено на пять разветвленных залов. При виде небесных столпов, все из группы Нина раскрыли рты от восторга. Ха-ха-ха. Пламя юности Нун громко рассмеялся. Так это поместье бессмертного речного колдуна делится на пять залов. Давайте немедленно поедем туда, у меня есть ключ от этой усадьбы, мы сможем войти в залы, а чудовищные дао-солдаты не смогут туда войти. Вжух, золотой глобус света быстро полетел к одному из ближайших небесных столпов. Убить, убить, рев битвы, казалось, поколебал весь мир. Громадная волна налетела на нимб золотого духа, но слуга Нуна, Синлюфан, встал на его защиту. Юный господин, заходите в залы, я скоро буду. Цзинин и остальные смотрели на фигуру Синлюфана. Тело Синлюфана внезапно увеличилось в размерах. Дикая аура вырвалась из его рук, и он превратился в огромную ужасающую фигуру высотой более 3000 метров. Его нижняя часть превратилась в хвост огромного змея, в то время как верхняя оставалась человеческой. Из его головы появилось еще 8 змеевидных голов. Демонический бог. Нин затаил дыхание. Все, затаив дыхание, наблюдали за этим перевоплощением, и все могли утверждать, что перед ними предстал демонический бог. Демонические боги рождаются с массивными телами, дядя Фан принадлежит к исконному демоническому богу, расы известной, как Синлю Гидра. Гидра чрезвычайно сильна даже среди демонических богов. Хотя дядя Фан находится на первобытном уровне истинного демонического бога, многие сыпучие бессмертные ему в подметки не годятся. Нин и остальные были ошеломлены. Хотя раньше Нин и видел нападение демонического бога в диких болотах Горгал, Синлюфан был явно намного мощнее его, и тогда у Нина не было шанса увидеть сражение демонического бога полностью. На этот раз у Нина появился шанс увидеть настоящее сражение демонического бога. Целью людей было приблизиться к силе тела демонического бога. Однако если тело не могло достичь таких огромных размеров, как у демонического бога, то и талант не был так силен. Чудовищные дао-солдаты впали в ступор, увидев демонического бога. Они слышали о нем, но это был первый раз, когда они увидели его. Огромный девятиглавый змееподобный демонический бог парил в небе, в его руках появилось два огромных черных шила. «Убью!» – громко закричал Синлюфан. Бум! Воздух взорвался, и Синлюфан бросился на войско чудовищных дао-солдат. Это всего один демонический бог, и тот, который даже не достиг уровня пустоты. Не стоит его бояться, убить этого демонического бога, звучал эхом массивный голос в ушах каждого чудовищного дао-солдата. Аркх! Девять змеевидных голов Фана одновременно издали дикий рев. Внезапно температура вокруг упала до такой степени, что начал образовываться лед. Мгновенно наступила зима. Рев также холодом вошел в души дао-солдат. Демонический бог несся в атаку прямо в ряды противника. Его массивный змеевидный хвост легко маневрировал, что позволяло ему избегать колющие удары противника. Бум, бум, бум. Демонический бог и массивная волна чудовищных дао-солдат много раз столкнулись друг с другом. Слишком много было чудовищных дао-солдат. Даже сыпучие бессмертные и земные бессмертные старались не вступать в схватку с таким количеством противников. Демонический бог Синлюфан был слабее своих противников. Однако, учитывая крупное тело демонического бога, он не боялся ран, нанесенных противником, и он был намного быстрее и проворнее, чем враг. Дядя Фан может быстро увернуться от нападок врага, Он очень ловкий. Он также способен сражаться в течение очень долгого времени. Хоть эти чудовищные Даа солдаты вместе могут показать мощную силу, но есть предел их элементарному ки, и долго они не смогут продержаться. Уверенно сказал пламя юности Нун. Истинные демонические боги, по-настоящему грозны. Демонические боги очищения тела, как бы ни старались приблизиться к демоническим богам, им еще очень далеко до подобного уровня. Адепт Безбрежная река не мог не вздохнуть в изумлении. Пламя юности действительно входит в десятку древних кланов Великой Империи Ся и один из слуг юного господина. На самом деле древний первобытного уровня демонический бог, Нин тайно вздохнул. Сколько еще времени пройдет, пока мой клан Дуньянь станет таким могущественным, думала про себя Девятилотос. Юйвэй просто спокойно наблюдала за всем происходящим. Когда она смотрела на Гидру, в ее сознании стали возникать образы из прошлой жизни. Группа Нина бежала к небесному столпу, как внезапно появился старый ядовитый дракон. Это был гигант высотой в десятки тысяч метров и выглядел довольно расплывчато. Очевидно, он был сформирован из огромного количества Даа солдат. Старый дракон рассмеялся и сказал солдатам: «Неужели вы не можете ничего сделать с этим демоническим богом, который только на первобытном уровне? Он даже не сыпучий бессмертный». Пламя юности был в шоке. Клан речного колдуна, может, они потомки бессмертного речного колдуна? Бессмертный речной колдун изначально был монстром. Хоть и прошло бесчисленное количество лет, клан бессмертного речного колдуна оставался самым мощным в этом мире бессмертного поместья. «Дядя Фан, быстрее отступай», – переживал пламя юности Нун. Вжух, вжух, нимб золотого духа продолжал приближаться к небесному столпу. Пламя юности радостно смотрел на небесный столб и громко крикнул: «Открыть!» Мгновенно в небесном столпе появился вход, и нимб золотого духа влетел внутрь. Том 10. Вход в поместье бессмертного. Глава 9. Склеп сокровищ. Нимб золотого духа попал на территорию огромного дворца, совершенно тихого и беззвучного. Тишина здесь стояла на протяжении бесчисленных лет. Все, находившиеся внутри нимба золотого духа, вздохнули с облегчением. Наконец они были в безопасности. Наконец-то, мы сделали это. Хотя Нин и не был трусом, он чувствовал себя совершенно бессильным против полчищ чудовищных Даа солдат. Разница в силе была слишком велика. Он был не способен сопротивляться. Нарцен пробормотал: «Старший ученик-брат, самая первая группа Даа солдат, с которыми мы сражались, насчитывала более 1000 человек. Она легко могла раздавить нас, а потом появилось еще более мощное войско из более 10 000 Даа солдат, и тогда появился так называемый Якша Даа солдат, образованный из монстров клана речного колдуна. Даже демонический бог Гидра не смог их остановить. Мне кажется, что мы здесь совершенно бесполезны». Все вокруг услышали слова Нарцена. Это было правдой, только с помощью слуги пламя юности Нуна, демонического бога Синлюфана, они спаслись от чудовищных Даа солдат. «Все, не расстраивайтесь». Невозможно было заранее все предсказать, никто не знал, что это поместье бессмертного породит так много могущественных монстров, которые обладают Даа броней. Независимо от всех обстоятельств, нам удалось проникнуть внутрь поместья речного колдуна. Только тот, кто имеет ключи, может проникнуть внутрь. После того, как умер бессмертный речной колдун, долгие годы никто не проникал в этот дворец. Это очень безопасное место. «Подождем дядю Фана внутри и будем искать этот дворец». Слова пламени юности Нун заставили всех успокоиться. Безусловно, во дворце было безопаснее, чем на улице. Нарцен сел, скрестив ноги, и крикнул: «Старший ученик-брат, старшая ученица-сестра, давайте все сядем и сделаем перерыв». Нин засмеялся, затем сел в позу лотоса. Все остальные тоже присели отдохнуть. В воздухе появился туннель размером с кулак. Через пустоту туннеля можно было наблюдать, как множество чудовищных Даа солдат сражались против возвышающегося демонического бога. «Дядя Фан», пламя юности Нун, был несколько обеспокоен, наблюдая за сражением. «Если демонический бог погибнет, снаружи у нас будут большие проблемы, мы окажемся в ловушке внутри этого дворца, не в состоянии выйти», — отослал свою мысль Цзи-младшая, Цзинину. «Не сглазь. Гидру демонического бога не так легко убить». Нин был спокоен, даже если б небеса обрушились на них, был человек, готовый его поддержать. И было маловероятно, что они в ловушке навсегда. Группа Нина держалась вместе, не расходясь по всему дворцу, Хотя он был чрезвычайно велик, никто не знал, насколько безопасно было в нем находиться. Лучше было дождаться гидру демонического бога, никуда не расходясь. Группа Нина спокойно сидела и ждала глубоко в коридоре в глубине этого дворца. Коридор был заполнен высокими статуями. Первое, что бросалось в глаза, было 18 серовато-черных статуй, каждая в форме легендарного божественного зверя. Неожиданно 18 статуй Цунцы Мантикора начали светиться, свет, падая на них, делал статуи все более реальными. Глаза одной статуи Цунцы Мантикора внезапно открылись и заблестели нефритовым светом. Щелчок, одна за другой статуи открывали глаза, которые светились холодным светом. Все статуи Цунцы Мантикора начали вставать и расправлять свои крылья. У них было тело толщиной с быка, покрытое шипами, также у них была пара крыльев, причем все они были с головой тигра. Это были самые преданные стражи этого дворца. 18 цунцы-големов. Големы не были живыми существами, поэтому они не старели. Бессмертный речной колдун, его слуги и подчиненные умерли от старости, а эти големы так и остались здесь, несмотря на прошедшие века, так и были стражами дворца, продолжая исполнять приказ бессмертного речного колдуна. Некоторые особо могучие големы обладали умом и интеллектом. Странники вошли во дворец. «Это не мастер», — прогромыхал один цунцы-голем. «Не мастер, не наследники мастера, значит, это захватчики, они должны умереть», — сказал другой цунцы-мантикороголем. «Должны умереть», — в унисон подхватили все 18 цунцы-големов. Чтобы стать действительным мастером поместья бессмертного речного колдуна, было два метода. Первым – обладание ключом к поместью, для этого нужно было заклинание передачи. Второй способ состоял в обладании ключом к поместью, для этого нужно было найти и затем связать 5 сердец в 5 дворцах. Миссия пламени юности Нуна состояла в том, чтобы контролировать все это поместье бессмертного. Но, на данный момент пламя юности Нун не был мастером всего этого. Пламя юности Нун через пустотный тоннель наблюдал за боем, происходящим с внешней части поместья бессмертного. Гидра демонического бессмертного, отступая, ревел от ярости, от всего его тела брызгала кровь. На него нападали с двух сторон. С одной, это массивная волна, сформированная более чем из 10 000 даа солдат. С другой, еще более мощное формирование якша даа. Девятилотос подумала, учитывая, что демонический бог, Синлюфан, был призван защищать пламя юности Нуна. Он определенно имеет несколько видов сокровищ, но он использовал только два из них, длинные шила. Он не использовал больше никаких сокровищ для защиты, значит, ему еще не угрожает реальная опасность. Группа Нина продолжала наблюдать за битвой. Что это? Нин насторожился, так как пространство в окрестностях начало меняться. Они находились в зале, внезапно вся группа оказалась в ловушке туманного иллюзорного мира. Нехорошо, лицо пламя юности Нуна тоже изменилось, неожиданно исчез тоннель, который был перед ним. Ограничительная формация. Адепт Безбрежная река поспешно отправил свою мысль. Этот дворец имеет ограничительное заклинание, оно только сейчас активировалось и сформировалось в зале, в котором мы находимся. Мы в плену у ограничительного формирования. Окружающее пространство было абсолютно искаженно и заблокировано. Несмотря на то, что у меня есть ключ к бессмертному поместью, я не смогу открыть туннель во внешний мир, а это значит, что дядя Фан не сможет сюда войти, сказал пламя юности Нун. Нин и остальные почувствовали, что их сердца сжимаются. Если дядя Фан не сможет войти, они потеряют самого сильного союзника. Нин высвободил свой божественное чутье, но он уже ничего не чувствовал, кроме размытия. Сила окружающего ограничительного заклинания уже полностью задушила божественное чутье Нина. «У меня есть одна новость. В этом образовании божественное чутье бесполезно», — мысленно сказал Нин. «Что?» Адепт Безбрежная река и все остальные были в шоке. «Если кто-то умеет разрывать соединение, поспешите разорвать его», — сказал пламя юности Нин. «Это очень страшное соединение», — покачал головой гончая белой воды свист. «Свист, свист». Из ниоткуда полетело множество ледяных стрел, каждая из которых имела внушительную силу. Стрелы летели в сторону группы Нина, который находился внутри ограничительного формирования. Лицо Нина помрачнело. Эти стрелы были слишком сильны. У него появилось плохое предчувствие, что многие из его группы адептов Ваньсин погибнут внутри этой ограничительной формации.